Звезды и утихло море, дальний берег на крутой. Вспоминаю я порою, как мне весело с тобой. Мир один, но в нем есть ты. Пусть горят мои желания, вот оно мое признание. Я живу, ведь рядом ты. Ведь ты одна на миллион, ты путеводная звезда. Быть может, это дивный сон, но это вовсе не игра. Но ты одна на миллион, как я давно хотел сказать. Я просто не могу молчать, но ты одна на миллион, одна на миллион. В тумане сером по ночам писать поэмы, посвящать тебе стихи. Шепчет сердце мне мое счастье с первого же дня. Вот оно передо мною, эта песня для тебя. Ведь ты одна на миллион, ты путеводная звезда. Быть может, это дивный сон, но это вовсе не игра. Но ты одна на миллион, как я давно хотел сказать. Я просто не могу молчать, но ты одна на миллион, одна на миллион. Одна на миллион, ты путеводная звезда. Быть может, это дивный сон, но это вовсе не игра. Но ты одна на миллион, как я давно хотел сказать. Я просто не могу молчать, но ты одна на миллион.